помните, но я отвечу вам. Сколько не было бы плохого, сколько не стало. Стоять надо, надо, надо. Время тебе не щадит, меня тоже нет. Я как и ты старею, я как и ты человек. Что будет завтра, на один день мы постареем. Но я за завтра гонюсь, по привычке скорее. Но чем старше ты, тем умнее, но ближе к уходу. И не поймут это никак, очень много народу. Хотя в душе ты и я, мы с тобой еще дети. Мне поможет это увидеть миллионы столетий. Фаза быстрого сна убивает рассвет. И пропахший запахом долгих и памятных лет, оставив на коже морщины и старческий след. Так же как пишется «да», вскоре читается «нет». И позже осознав или придя к итогу, но сам или придерживаясь, Москва не верит слезам. Мы как Низам, дред, рыбак штампует для вас. Спасибо всем, кто с нами, вот такой вот расклад. И забывая на луну, делать нечего. Мысли лезут не те, но я отвечу вам. Сколько не было бы плохого, сколько не стало. Стоять надо, надо, надо. И забывая на луну, делать нечего. Мысли лезут не те, но я отвечу вам. Сколько не было бы плохого, сколько не стало. Стоять надо, надо, надо. Все изменится, все меняется, только как. Где был закон и порядок, сейчас повсюду бардак. Вера помогает, если правильно верить и делать. Ты в одном экземпляре, твой дух, твоя душа и тела. И темнота, или вокруг темнота, как в болоте из паутины ста пауков, как стена из дураков, как истина пару строк. Ну или к бою готов, на то заводит братух мотор. Не стало улыбок от души, где-то искр. Солидарность сама по себе упала низко. Мистика это или дикость поэта, людская планета, или же для нас наша песенка спета. Это не фиолетово, не розово за. Уже руки от усталости закрывают глаза. Мозаика жизни нет, завтрашнего дня не знаешь, не видишь, но хотя можешь это понять. И забывая на луну, делать нечего. Мысли лезут не те, но я отвечу вам. Сколько не было бы плохого, сколько не стало. Стоять надо, надо, надо. И забывая на луну, делать нечего. Мысли лезут не те, но я отвечу вам. Сколько не было бы плохого, сколько не стало. Стоять надо, надо, надо.